Глава 29. Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в Острожную больницу объявить Масловой печальное известие о том, что Сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь. На прошение, на высочайшее имя, которое ему написал адвокат и которое он теперь вез в Острог Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь и не хотелось успеха. Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь, о жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если бы ее оправдали. Он вспоминал слова американского писателя Торо, который в то время, как в Америке было рабство, говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину, в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма. Точно так же думал Нехлюдов, особенно после поездки в Петербург и всего, что он узнал там. Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма, думал он. И он даже непосредственно испытывал это, подъезжая к тюрьме и входя в ее стены. Швейцар в больнице, узнав Нехлюдова, сейчас же сообщил ему, что Масловой уже нет у них. «Где же она?» «Да опять в замке». «Отчего же перевели?» — спросил Нехлюдов. «Ведь это какой народ, ваше сиятельство?» — сказал швейцар, презрительно улыбаясь. «Шашни завела с фершелом. Старший доктор и отправил». Нехлюдов никак не думал, чтобы Маслова и ее душевное состояние были так близки ему. Известие это ошеломило его. Он испытал чувство, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастье. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего он показался себе смешон своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии. Все эти слова ее о нежелании принять его жертву и упреки, и слезы — все это были, подумал он, только хитрости извращенной женщины, желающей как можно лучше воспользоваться им. Ему казалось теперь, что в последние посещения он видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Все это промелькнуло в его голове, в то время как он инстинктивно надевал шляпу и выходил из больницы. «Но что же делать теперь?» — спросил он себя. «Связан ли я с нею? Не освобожден ли я теперь именно этим ее поступком?» — спросил он себя. Но как только он задал себе этот вопрос, он тотчас же понял, что, сочтя себя освобожденным и бросив ее, он накажет не ее, чего ему хотелось, а себя». И ему стало страшно. «Нет, то, что случилось, не может изменить, может только подтвердить мое решение. Она пусть делает то, что вытекает из ее душевного состояния, шашни с фельдшером, так шашни с фельдшером — это ее дело. А мое дело — делать то, чего требует от меня моя совесть», — сказал он себе. «Совесть же моя требует жертвы своей свободой для искупления моего греха, и решение мое жениться на ней, хотя эффективным браком, и пойти за ней, куда бы ее ни послали, остается неизменным, злым упрямством», — сказал он себе, и, выйдя из больницы, решительным шагом направился к большим воротам Острога. Подойдя к воротам, он попросил дежурного доложить смотрителю о том, что желал бы видеть Маслову. Дежурный знал Нехлюдова и, как знакомому человеку, сообщил ему их важную острожную новость. Капитан уволился, и на место его поступил другой, строгий начальник. «Строгости пошли теперь. Беда!» — сказал надзиратель. «Он здесь теперь. Сейчас доложит». Действительно, смотритель был в тюрьме и скоро вышел к Нехлюдову. Новый смотритель был высокий костлявый человек с выдающимися маслаками над щеками, очень медлительный в движениях и мрачный. «Свидание разрешают в определенные дни в посетительской», — сказал он, не глядя на Нехлюдова. Но мне нужно подписать прошение на высочайшее имя.